Елисавета могла безнаказанно делать выходки против Остермана. Человек, которого недавно величали царем всероссийским, должен был теперь бороться за сохранение своего значения и при настоящем правительстве. Главный враг его, граф Головкин, не был опасен по своей недоровитости, болезненности и отсутствию энергии, но Головкину помогали другие. Генерал-прокурор князь Трубецкой и австрийский посланник Ботта, который, видя, что Остерман холодно относится к интересам Марии Терезии, передался на сторону Головкина и сделался его гувернером, по выражению английского посланника Финча. Но борьба с Остерманом была трудна, особенно в такое смутное время, и, как прежде, Бирон для противодействия Остерману ввел в кабинет сперва Волынского, а потом Бестужева, так и теперь партия, противная Остерману, для той же цели решается призвать снова Бестужева. В движении против Остермана, который запечатал камень веры, Головкин и Трубецкой нашли верного союзника в новгородском архиепископе Амвросии Юшкевиче. Всем вместе удалось уговорить правительницу возвратить Бестужева из ссылки. И вот Алексей Петрович снова в Петербурге и прежде всех иностранных министров делает визит маркизу Ботто.